Грузчики таскали на берег ящики, коробки, тюки. Кто-то весело чертыхнулся. Тут же где-то была и Александра. Илья видел мелькание ее шапочки среди голов, все порывался остановить, спросить, но обилие народа смущало его. Он вдруг начал стесняться людей, отворачивался, когда кто-то пытался заговорить с ним, и уходил подальше. «Скорей бы уж в Туруханск, да в суд», — думал он. «Кончилось бы все скорей». Двое мальчишек забрались в рубку, сначала робко трогали рычаги и кнопки, но потом разыгрались, замелькали ручки штурвала, вспыхнули сигнальные огни на мачте. «Эй!» — крикнул Илья. «Бросьте там! Это не игрушка!» Крикнул и тут же пожалел. «Зачем пацанов турнул? Пусть бы играли. Один черт, все пропадет». Трюм был уже пуст, когда подъехала машина, груженная брезентовыми кипами. Хмурый низенький мужик с чемоданчиком в руке и в облезлом полушубке выпрыгнул из кабины и степенно подошел к Рогожникову. «Куда пушнину грузить, капитан?» — спросил он. «В трюм. Не знаешь, что ли?» — бросил Илья. Он в этот момент выискивал среди народа Сашу. Она появлялась несколько раз то в кузове машины, то за горой ящиков, сложенных на земле, и исчезала. Софреченцы уже расходились, группы по 3-5 человек потянулись к магазину, куда повезли товар. Рогожников боялся, что и она уйдет, и он так и не поговорит с ней. А поговорить обязательно нужно. У нее муж так жестоко погиб. Вдруг и она также погибнет. «Я спрашиваю, подтоварники в трюме есть?» Не отставал мужичок, заготовитель пушнины. «Без подтоварников грузить нельзя. Замочим. А пушнину на распыл не спишешь?» «Есть», — бросил капитан и устремился к кучке людей за ящиками. Луневой там не было. Пушнину грузили вдвоем с заготовителем. Типсин как ушел, так больше не появлялся. Без труда носили громоздкие невесомые кипы в трюм и укладывали на подтоварники вдоль бортов. Заготовитель поглядывал на Илью искоса, будто намеревался сообщить что-то важное и таинственное. Рогожников вспомнил, что в прошлом году заготовителем в Совречке был старичок по фамилии Образцов. Бородка клинышком, очки в тонкой оправе и шустрые озорные глаза. Он весь путь до Туруханска неотлучно сидел с Ильей в рубке и рассказывал ему про свою жизнь в Ленинграде и про пушной аукцион, где ему довелось работать перед войной. «Какие меха!» — восклицал старичок, вращая глазами. «Сколько их через мои руки прошло!» В блокаду Образцов чуть не умер от голода. Спасла медвежья шкура, которую он ел полтора месяца, по кусочкам величиной в полладони. Илья за дорогу так привязался к нему, что позвал к себе в гости. Они просидели с ним на кухне чуть не до утра, и Рогожников просил Образцова рассказать еще раз про блокаду, чтобы услышала Лида. Лида слушала, ахала, по бабье всплескивала руками. «И про аукцион», — просил Рогожников, сияя. «Женщины любят про меха». Еще тогда старичок собирался вернуться в Ленинград. И, наверное, уехал все-таки, если нынче пушнину везет этот мужичок. «А жаль», — подумал Илья. «Этот, видно, дундук. Ишь, как косится». Погрузив пушнину, заготовитель достал из машины карабин, пошептался о чем-то с шофером и залез в трюм. Самое время было отчалить, но пропал куда-то рулевой Типсин. Илья ждал час. Нету. За это время успел промыть фильтры у дизеля, заправиться топливом и маслом, отмыть палубу от грязи, натасканной грузчиками. Переделав всю работу, он сел в рубке на пустой ящик и стал смотреть в окно. Злость на моториста разгоралась. «Пойду к начальству», — думал он. «Костьми лягу, а золотую не дам». «Чего ждем?» — высунулся из трюма заготовитель. «Команда разбежалась», — буркнул Илья. «Все у вас не слава богу», — проворчал заготовитель и скрылся. А Рогожников неожиданно для себя подумал, что ждет он больше не рулевого, а ее, Александру. Ее ищет глазами по грязной от талого снега кривой улочке поселка. Вдруг не придет? Хоть бы рукой махнула издалека. Не в магазинной очереди стояли, а как-никак чуть не 5 суток вместе плыли на одной барже. А то ведь как в одной квартире прожили. Бог с ним, что концовка у этой жизни не вышла, как чужие разошлись. Ну, память-то должна остаться. Неужели из-за акта, из-за паршивой бумажки, без которой можно спокойно жить, все на смарку? Ну, обидно, если так. Типсин появился на берегу 3 часа. Шли с каким-то мужчиной в обнимку, скользили по грязи, остановившись, спорили, молотили воздух руками. Капитан взял мегафон, вышел на палубу. «Типсин, давай на самоходку, отчаливать пора», — сказал он. Васька дернулся, широко расставив ноги, погрозил кулаком. Спутник Типсина подтолкнул его в спину, иди, мыл, зовут. Ну, а тот презрительно отмахнулся. Илья отвязал чалку, запустил двигатель и бросил реверс на задний ход. Самоходка медленно отошла от пристани. Течение сразу же подхватило и понесло вниз. Некоторое время моторист продолжал разговаривать, жестикулируя перед носом товарища, но потом, заметив уплывающую самоходку, ринулся вдоль по берегу. Рогожников дал полный вперед и поднял бинокль. Совреченская пристань медленно уходила за поворот. Еще было не поздно. Еще можно было увидеть машущую вслед руку, но берег с вытянутыми до половины лодками оставался пустым и безжизненным. Несколько раз в окружение бинокля попадал рулевой Вася Типсин, летящий из-под его ног грязь, широко открытый рот и глаза, но и его скоро заслонила выступающая к мысу гряда леса. Заготовитель пушнины попался неразговорчивый. Первые сутки из трюма не вылазил. Забился между кипами и просидел так до утра. Однако на следующую ночь ударил морозец и загнал его в кубрик. Илья почти не спал. Приткнув к берегу самоходку, он раскочегарил печь, лег на рундук вниз лицом и, зажмурившись, ждал, когда исчезнет в глазах мельтешение речных поворотов, серых волн и полузатопленных береговых кустарников. В короткие мгновения, когда дрема все-таки выключала сознание и расслабляла мышцы, Рогожникову начинал сниться один и тот же сон, будто сидят они с Лидой в подполе тещиного дома и перебирают картошку. Весна будто кончается, все уже давно отсадились в огородах, а они, как всегда, запаздывают. Подпол очень похож на трюм золотой. Ходишь, железо под ногами гремит. Илья таскает гнилую картошку и валит за борт, а ей конца и края не видно. Лида ругается, сгноили, дескать, опять с ведром по Туруханску бегать, да покупать втридорога. Однажды в такой момент заготовитель растолкал его и подозрительно спросил: «Ты чё, паря, мечешься во сне?» «Сон видел», — пояснил Илья и рассказал ему про картошку. «Шибко плохой сон», — определил заготовитель. «Не к добру». «Верно говорят, что ты под следствием находишься?» — не вытерпел он. «Еще вчера вечером должны были осудить», — сказал Илья и, подхватив тулуп, направился в рубку. «Опасный ты человек!» — натянуто хохотнул заготовитель. «Лихой больно? Да я, знаешь, всяких встречал». «Мне человека убить, расплюнуть не оборачиваясь, бросил Рогожников и загрохотал сапогами по железным ступеням. Туруханск обозначился на горизонте уже под вечер. На слиянии Енисея и Тунгуски опять штормило, самоходку раскачивало на продольной волне, окатывая палубу шуршащими, как песок, брызгами. Илья поднял залитое водой лобовое стекло и прицелился биноклем в кромку берега. Штурвальное колесо выбило из рук капитана, золотистым веером мелькнули отполированные ладонями ручки, палец нашел кнопку сирены, и золотая протрубила длинной призывно. На ветренном угоре у скамеечки кто-то был, и, как показалось Илье, не один человек, а трое, большой и два маленьких. Илья перехватил штурвал, избавив ход, снова вскинул бинокль. На угоре стоял участковый Савушкин в расстегнутой и развивающейся шинели. Узел. Глава первая. Доктор пасся в километре от разведочного участка в густых молодых осинниках, вымахавших после пожара. На шее доктора бренчала самодельная ботала, подвязанная брючным ремнем. Однако глуховатый звук жестянки можно было услышать за сотню метров, не больше. А в дождливую погоду, да в таких зарослях, скорее лбом в круп коня врежешься, чем услышишь. С тех пор, как жеребец начальника партии Жорина сломал передние ноги на курумнике, лошадей на участке путать не стали. А те, почувствовав свободу, иногда забирались так далеко, что работавшему первый сезон коноводу Сычеву приходилось брать пару булок хлеба на дорогу и отправляться на поиски. Бывало, находил, бывало, терялся. Тогда искали и Сычева, и коней. Вся эта седельно-вьючная сила на участке числилась списанной. Но таков тут был порядок аренды. Взяли на сезон конягу в местном совхозе, и тут же бумагу написали. Копыта, мыл, отбросила, заездили геологи. Как это, например, случилось с начальниковым жеребчиком. Несчастный выполз на коленях к лагерю. Ржал тоненько, жалостно. Жорин не выдержал, погладил стриженную челку лошади и добил из револьвера в ухо. Потом повар несколько дней готовил отбивные и даже пельмени. Ну, что поделаешь? Если коню удавалось пережить весь ад походной жизни, его возвращали в совхоз, а бумагу-похоронку уничтожали. Доктор принадлежал участковому геологу Сереге Лиходееву и работал в поле второй сезон. Приходилось Сереге возить на нем грузы и ходить в маршруты, и даже таскать резиновые лодки по реке. Доктор, хотя и имел звучное имя, на вид был страшноватый. На ходу задними ногами ступал не в колею, ходил чуть бочком, шея короткая, голова здоровая и вечно опущенная, но сообразительность имел докторскую. С пустыми руками, подходи и хоть обнимайся с уздой, в мгновение поворачивался задом и прижимал уши. День вокруг него протопчешься, не поймаешь. Признавал только Серегу, да еще повара, словно чувствуя в нем будущего распорядителя своих останков. Когда Серега первый раз надел доктору ботала, тот подозрительно прислушался к звону, отковылял в сторонку, лег на бок, ловко зацепил копытом веревку, порвал ее, и ботала, звякнув, укатилась. Затем встал и спокойно ушел в тайгу. Утром Серега собрался уж пешком маршрут кончать, вылез из-под полога, а конь стоит в 10 метров от него. Честно стоит, ждет, когда его заседлают и рюкзак на хребет взвалит. А до геологов ездил на докторе совхозный врач. Он же ему и кличку такую дал, и к свободе приучил. За два сезона доктор приноровился к порядкам геологов. Идет дождь, можно в лагерь не приходить. Все равно маршрутов не будет. Сильный ветер тоже. Кстати, от ветра он однажды пострадал. Пасся на том же горельнике, трава густая, хорошая, гнуса нет. И вдруг обгорелая сосна рухнула и вершиной зацепила по крупу. Ну, с тех пор и стал ходить он бочком. Тоже сначала пристрелить хотели, да Серега пожалел. Сейчас доктор бродил в осинниках, лениво щипал траву, прилизанная дождем рыхлая шерсть лоснилась от сырости, и вокруг шеи явственно проступали твердые шишки от паутовых укусов. А Серега Лиходеев в промокшей и стоящей колом брезентухе продирался через заросли, матерился себе под нос и время от времени, остановившись, звал доктора, прислушивался, не зазвенит ли где. Это был редкий случай, когда Серега искал коня. Приспичило. Надо. И не ему, а начальнику партии Жорину. Две недели стояла непогода. То дождь, то низкая облачность. Вертолет с инкассатором для съемки добытого золота не прилетел. Золото скопилось многовато. Пут. Партия одновременно работала по двум проектам. Поиски и разведка плюс добыча. И повезло. Россыпь хорошую зацепили. Второй месяц на ней ковыряются, а она и не кончается. Серега на днях в бригаде ручного бурения был. Интересно. Может, и на место рождения рассыпуха вытянет? И как назло, навесили обязанность еще в начале сезона инкассировать золото на случай нелетной погоды. Парень, говорят, честный, молодой, разворотливый, справится. Сложного, конечно, ничего нет. Расписался в 40 бумагах, кинул в рюкзак опечатанные мешки и кати на здоровье. Да вот беда. Катить-то до базы 200 верст, и все по тайге. Рысью не поедешь, шагом всю дорогу, по речным косам, распадкам да болотам. В оба конца неделя. Вызвал утром Жорин и говорит: «Принимай груз». Серега оптимистично стал предсказывать хорошую погоду в скором времени, но Жорин сунул вместе с кипой сопроводительных бумаг сводку погоды до конца месяца, и Серега сник. «С кем ехать?» — вяло спросил он. «Сычева возьмешь. Больше некого послать. Пусть идет, коней ловит». «Ну ладно. Отвезешь ненужные карты и возьмешь новые. Я тут переписал какие». Жорин вручил 20 карт и список. «Будь сделано». И вот что. «Буровики просили деньги на сберкнижке положить. Тут 6000 всего». «Сделай, а?» — уже попросил начальник. «Здесь все». И он отдал объемистый пакет. «Так некогда мне будет по сберкассам таскаться». Хотел отказаться Серега, но Жорин его упросил. «Я обещал мужикам. Ну, сделай». Собрал Серега полевую сумку, набил ее картами и деньгами, туда же сунул жоринский револьвер, золото уложил в рюкзак и, оставив все это у начальника, отправился к Сычеву. Коновод Сычев лежал у себя в палатке. Волосатая мощная грудь бугром вздымалась от глубокого дыхания. Жесткая ядреная борода торчала вверх. Из-под бороды виднелся крупный угловатый кадык. Серега с Сычевым встречался редко, мельком, когда тот привозил в лагерь продукты и кое-что по заказам, ну, лучок, огурчики и всякую мелочь. Всегда Сычев какой-то одинокий, хмурый. Позовут его мужики выпить подпольной браженки. Откажется. Уйдет к себе в палатку, сядет, молчит, думает. Рассказывали, что когда он в одиночку ведет караван по тайге, всю дорогу поет, а как в лагерь пришел, так замолчал. Слова не вытянешь. Серега с минуту рассматривал спящего. Лицо словно забрызгано синими чернилами. Пожалуй, сотню мелких точек наколок. «Чем это его так?» — подумал Серега и тронул Сычева. «Вставай, поедем». Сычев сразу проснулся. «Куда это?» — недовольно спросил он. «Надо, понял?» «Не поеду», — отрезал Сычев. «Я день как сюда пришел. Отдохнуть хочу. 2 недели по отрядам мотался. Жорин сказал тебя взять». «Кого вести-то?» «Драгметалл. Со мной вместе». «Золото?» — с любопытством переспросил Сычев и уставился на Серегу. «Ну?» Сычев секунду размышлял и вдруг согласился. «Поехали». Серега вышел из палатки, заглянул на кухню, отломил там кусок хлеба и засунул его в карман, нырнул в гущу насквозь промокшего леса. Он не заметил, как из-под откинутого клапана палатки за ним пытливо наблюдает мрачноватый Сычев. Глава 2. Выехали после обеда, и весь остаток дня ехали молча. Сычев на поджарой тонконогой кобылке шел передом, его широкая спина в зеленом дождевике и островерхий капюшон, из которого черным клочком торчала борода, до самого вечера маячили перед Серегиными глазами. Коновод, пока тащились по чистой пойме реки, дремал на ходу. Его фигура, подрагивая, клонилась к лошадиной шее. Он сползал в седле чуть на бок, кобыла тоже словно в дреме убавляла шаг. И когда казалось, вот-вот свалится человек на землю, Сычев дергался, просыпаясь, хлестал концом повода по конскому заду и ворчал: «У, скотина, спишь на ходу!» К кому это относилось, Серега так и не понял. Серегин доктор, раньше никогда не подававший признаков любопытства к молодым кобылкам, здесь вдруг с самого начала пути проявил безудержный интерес к стройной особе впереди. Вскинул тяжелую голову и шел уже не опуская ее, а иногда еще настораживался и неожиданно звонко и отрывисто ржал. Сычевская кобылка тоже выражала беспокойство и раза два пробовала пойти в рысь. Серега обычно ездил, привязав поводья к седлу. Тут же, из-за редкой прыти доктора, приходилось держать сырой скользкий повод в руках. Ближе к вечеру свернули в редколесный распадок, и сонливость как рукой сняла. То и дело надо было уворачиваться от рогатых сучьев или отяжелевших от воды пихтовых лап. Паутинные нити, обросшие изумрудными мельчайшими каплями и оттого казавшиеся толщиной в хороший шнур, неприятно липли к лицу, висли на бровях и ресницах. Несколько раз Серегу окатило лавиной воды с густых вершин пихтача, и он, догнав Сычева, сказал: «Давай ночевать, нитки сухой нет», и выжил берет как тряпку. Сычев медленно развернулся в седле, остановил коня и уставился на Серегу. Диковатые, словно неуправляемые глаза выглядывали из-под капюшона. Вот такие глаза бывают у человека, если нечаянно прервешь ход его глубочайших мыслей. «Тебе хорошо, ты сухой черт», — подумал Серега, глядя на удобный, чем не палатка, дождевик Сычева. Наконец коновод сообразил, что от него хотят, быстро поморгал и сказал нехотя: «Ну, ночевать так ночевать, мне что? Место только тут хреновое. Давай на горушку». Доктор почуял кобылицу рядом, косил глаз и целился ткнуться ей мордой в шею. «Уйди!» — махнул длинным рукавом Сычев. «Видишь, приспичило!» Поехали рядом, и Серега услышал странный, жулькающий звук, будто вода в сапоге. «Что это?» — спросил Серега. «Селезенка ёкает». «У кого?» «Не у меня же!» — зло ответил Сычев. Серега приотстал, придержав коня, и подумал: «Ну и жух! Будто мне хочется в такую слякоть по тайге ломиться. Чего психует?» За эту прогулку Жорин наверняка ему дополнительный наряд выпишет. Рвач. Набежали сюда, как саранча, кроме как о рублях ни о чем не думают. Едет в дождевике, получает больше меня, да еще недоволен. Эх, народ! На горе остановились, расседлали коней. Сычев, пока Серега укладывал рюкзак с драгметаллом под седло, чтобы не замочило, достал длинную веревку и привязал кобылку к дереву. Доктор же, обрадовавшись свободе, буквально заплясал вокруг кобыленки. Она же нервно ржала, словно подсмеиваясь над неуклюжим ухажером. Торопливо растянули тент укосом на ветер, нарубили толстого гниловатого коряжника, натесали щепок со смолевого пня для растопки, запалили костер. Сычев, шурша дождевиком, с чайником в руках отправился искать воду. Серега забрался под тент, стянул штормовку, повесил ее на кольях у огня. Потом снял влажный свитер и, приладив его на длинном стволе сычевской берданки, стал сушить в вихре горячего воздуха над костром. Так намокшая шерсть сохнет быстрее. От свитера валил густой пар, а на обшлагах свисающих рукавов шерсть с треском плавилась, сворачиваясь в шарики. Серега отдергивал берданку, стряхивал рукой рыжий налет с подпаленного ворса. В очередной раз, спасая рукава и щурясь от дыма, Серега глянул в сторону и замер в неудобной позе. Там, где кончается свет и начинается увеличенная огнем махровая тьма, как изваяние возник Сычев. Пламя высвечивало его лицо и руку с чайником, будто он высунулся из темноты, как из-за черной занавески. Свет плясал на рябых щеках, а настороженные глаза смотрели на Серегу, следили за каждым его движением. Серега не слышал, когда Сычев подошел, хотя незаметно приблизиться на такое расстояние в гремящем, как жесть, дождевике очень трудно. Серега, привыкший считать себя в тайге как дома, обязательно должен был услышать или почувствовать приближение Сычева. Легкий холодок пробежал по и так уже промерзавшей спине. Неприятно вот так вдруг обнаружить, что кто-то за тобой наблюдает. Он сорвал свитер со ствола, бросил под тент берданку и развернулся спиной к костру. Сычев скоро подошел, деловито пристроил на поленьях чайник и грузно уселся рядом. «Задубел парень?» — мирно спросил он. «Есть маленько». Серега натянул недосохший свитер. Сычев достал пробный мешочек, приспособленный под кисет, и закурил. Терпко запахло махорочным дымком, и Сереге тоже захотелось покурить, хотя он и не курил. Чай заварили купеческий, пачку на чайник, но когда припахивающий распаренным веником бурый напиток разлили по кружкам, и Серега, размешав сахар, приготовился отхлебнуть глоток, послышался вдруг тупой удар, и резко пронзительно в стороне заржал доктор. Серега чуть не выплеснул чай на колени, а невозмутимый Сычев прокомментировал: «Хы, как она его, а? Не дается, тварь! Ишь, время не пришло!» Громко расхохотался и добавил: «Торопиться-то к чему? Всему свое время!» Отставив кружку, достал пару банок тушенки и, пропоров ножом отверстие в крышках, поставил в костер. «Ну и охранника мне подсунули», — подумал Серега, разглядывая короткопалые грязные руки Сычева. «С таким только и возить золото по тайге. Что от кого охранять, неизвестно. На чаю до утра тоскливо будет», — объяснил Сычев, показывая на банке, и неожиданно спросил: «Ты-то женатый или нет?» «Женат, конечно», — ответил Серега. «И дети поди есть», — сощурил угрюмые глаза. глаза Сычев. «Нет еще». «Это хорошо», — обрадовался коновод. «Морока с ними потом будет». «Жена-то где живет?» «В поселке, небось?» «В Красноярске. Студентка она еще, на пятом курсе». «А-а-а, и это хорошо. Тут-то она с тоски бы того, а там ничего. Люди вокруг все-таки помогут как-никак, утешат, если что». «Да мы переписываемся часто. Она и не скучает. Обещала приехать скоро». «Никудышная работенка у вас, да и опасная. Кому как, — рассудил Серега. — А нам с женой нравится. Болтаясь по тайге туды-сюды, — продолжал Сычев, — с золотом еще. Народ разный тут шастает. А много везем-то? Пут. Народ спокойный. А потом, ты же не так просто со мной поехал, а для охраны. Сычев, выхватывая горячие банки из костра, буркнул: «Знаю, приходилось уже охранять. Зарплату на рудники сопровождал. Ну, тем более». Разговорился молчун Сычев, и Сереге стал спокойнее. Вид у него свирепый, а так мужик ничего. Выбирая куски мяса из банки, думал Серега. А коновод все рассказывал и рассказывал, то про Колыму, где он жил с одной бабой и сына завел, да сволочь баба не уберегла, помер мальчишка, и о том, как падал однажды на вертолете, не разбился, правда, но с тех пор больше не летает на них, потому и подался в коноводы, и как однажды, когда работал в другой партии, вез продукты на двух лошадях и пока разыскивал в тайге отряд, сам съел половину, а вторую половину угробил, выкупавшись в реке. А тот несчастный отряд полтора месяца на двух вертолетах искал, в свою очередь, Сычева с караваном. Серега, увлеченный рассказами, спросил, показывая на синюю рябь по лицу: «А это откуда?» Сычев нахмурился, погладил пальцами рябую кожу на щеке, вздохнул и нехотя сказал: «Да, был дело. Угольной крошкой в шахте посекло». И замолчал. За весь вечер слова не сказал. После ужина вынул кусок тряпки, долго и старательно чистил берданку, смазал затвор и зарядил. С нее на 3 метра с подбегом попробовал разговорить Сычева Серега. Но тот стрельнул глазами в его сторону и промолчал. Дождь усилился, а недалеко раскатисто и тревожно ржали лошади. Глава 3. На следующий день с утра прошли 30 километров и остановились обедать. Сомнений не было, сычевская кобылка явно гулялась, и коновод, вытягивая ее вдоль спины кнутом, материл сам себя, что угораздило де его ехать на кобылке. Жеребец покоя не даст всю дорогу. На привале, как обычно, Сычев привязал свою лошадь, только теперь не веревкой, а поводом. Серега доктора не привязал. Куда он от нее денется? Расседлывать тоже не стали. И Серега, как был с полевой сумкой через плечо и карабином, так и соскочил с коня, машинально проверил подпруги и подошел к Сычеву, который разводил костер. «Если так идти, завтра на базе будем», — сообщил он. «Не торопись», — бросил коновод. «Всему свое время». Пока обедали, кони ни на секунду не успокаивались. Теперь уже кобылка не отбивалась ногами, лишь изредка покусывала доктору прикрытую гривой шею. Доктор же от этих укусов бесился, вставал на дыбы, ржал, выделывая вокруг кобылки пируэты загадочного танца. Серега вполглаза наблюдал за лошадьми и пил чай. Сычев сидел к ним спиной и не обращал внимания на любовную пляску. И когда Серега в очередной раз взглянул на коней и увидел, что кобылка, оторвав повод, быстрым ходом уходит в сторону болота, а за ней, взбрыкивая ногами и подбрасывая на спине рюкзак с драгметаллом, устремился доктор. Он удивленно протянул руку и сказал: «Ты смотри, что они делают». Сычев укоризненно посмотрел на Серегу и пробурчал: «Че, свадьбы не видал, что ли? Ну там же золото!» Сычев издевательски расхохотался и, как показалось Сереге, недобро заметил: «Оно им не помеха. Это тебе из-за него приходится...» И обернулся. Лошади перешли на рысь и быстро удалялись по болоту. Сычев вскочил и закричал: «Бей, чего сидишь?» Серега вскинул карабин, но руки не слушались. Плясала мушка и плясали лошади. «Бей!» — орал Сычев. «Она ж его уведет сейчас!» «Догоню!» — крикнул Серега и сорвался следом, размахивая карабином. Сычев в это время все же ухватил берданку и, стоя, торопливо выцеливал, прильнув бородой к прикладу. Глаза лихорадочно ловили мельтешащие цели. Серега отбежал метров 40, когда звучно ударил первый выстрел, и пуля с визгом скользнула над болотом. Он обернулся, погрозил кулаком и на бегу крикнул: «Дурак, ты чё?» Сычев торопливо дергал затвор, перезаряжая берданку. Серега зацепился ногой за обомшелый сук, карабин дренькнул и отлетел в сторону. Серега ползком подобрался к нему, вскочил, как бегун с низкого старта, и помчался, прыгая через кочки, свежим лошадиным следом. А сзади продолжали стучать выстрелы, и доносился мат Сычева. Около часа Серега, задыхаясь от сходу взятого спринтерского темпа, бежал, не теряя из виду колыхающихся в галопе лошадей. Бежать мешала высокая трава. Болото с редкими островами чахлой сосенки уходило далеко к горизонту, где синей полоской виднелся лес. Кобылка шла впереди, уводя все дальше и дальше некогда ленивого, нерасторопного жеребца вместе с пудом драгметалла, за который Серега отвечал головой. Еще через час лошади оторвались метров на 300. Жеребца уводила молодая сильная кобылка. Уводила призывным ржанием и легким бегом. Серегу Лиходеева уводила боязнь за груз, который колотился на хребте лошади. Что им было, лошадям, безумным от любви до маленького человека, бегущего за ними со сдавленным спазмами горлом? Даже если бы Серега упал сейчас в болотную жижу и открыл пальбу, то и тогда, наверное, они не остановились бы, не стали шарахаться по сторонам от звенящих пуль. Оглохли кони. Не до людей им сейчас и не до золота. Бесится природа в натянутых жилах, кровь в голову бьет. Попади конские ноги в прикрытую мхами трясину, не сгинули бы, в раз перемахнули и дальше. Что трясина, когда туман в голове и теплая пружинистая сила в разгоряченных мышцах? Тут простора б побольше, чтобы можно было силушку эту выложить всю до капли, а потом хоть стреляй, хоть в зыбь уходи, все равно море по колено. Каково же ему, Сереге Лиходееву, рассекать высокие травы по качковатой, хлипкой болотной земле? Бог с ним, что мокрый по уши. Обсохнуть потом можно. Силы-то обыкновенные человеческие и подогреваются только мыслью, что же будет, если эту разнесчастную пригоршню песка провороню. Было бы, конечно, Сереге. Конечно, и в воровстве заподозрят. А уж о том, что последним человеком в партии станешь, тут и речи нет. С грязью смешают. С золотом имел дело как-никак. Осторожным надо быть. Тебе доверили, а ты... Ну, тоска, в общем, если лошади пропадут. С них спросу нет. Они животные. Им полагается жить по зову инстинктов, а человеку — по зову закона. Как ни крути, а надо Сереге мчаться за лошадьми, ловить раскрытым ртом воздух. Им, доктору и кобылке, куда проще бегать. Играют им весело. Человек уже не до игры. Однако это может быть и неплохо. Тоже можно без задержки и топь перемахнуть, и от пули не шарахнуться. Когда легкие сумерки затянули и без того серый горизонт, Серега увидел, что лошади остановились, затанцевали на месте. Но когда он подбегал на выстрел, кобылка брала с места в галоп и уходила дальше в мельтешащее марево дождя. Серега боялся темноты. Ночью лошади могли уйти и исчезнуть во все приближающейся залесенной кромке болота, а там ищи свищи. Боялся Серега и того, что, не дай бог, доктор в лесу порвет рюкзак. Пропало тогда золото. Попробуй, собери его на такой площади. Когда лошади остановились в очередной раз, Серега решился, выбрал кочку повыше, положил карабин, встав на колени, старательно выцелил конский силуэт, но только готовился надавить на спуск, цель терялась. Ствол упирался или в небо, или в дальнюю кочку. А потом кони вообще растворились в темноте. Серега сел на кочку и опустил руки. В мозгу колотилась единственная мысль: все, конец. Как же теперь? Потом навалилось сонливое отупение, безразличие, и он, наверное, так бы и уснул на этой кочке, если бы рядом не заржал победно и торжествующий доктор. Серега бросился в одну сторону, в другую, уже почти настиг заигравшихся коней, но топот и ржание вновь удалились. Закрутило Серегу Лиходеева на болоте. Казалось, конца не будет этой ночи. А сам себе он казался маленьким, беззащитным. И тьма, которую можно было пощупать руками, закатывала его словно в дерюгу. Лошади несутся где-то рядом. Слышен топот, слышно чавканье грязи. Только протянуть руку и достанешь. Однако Серега гонится, гонится, да все зря. Ушли, будто жижа между пальцев. «Доктор! Доктор! Дохлятина ты чертова! Волчья похлебка, чтобы ты шею сломал!» Так Серега пробегал до утра. А утром, когда рассвело, он сразу увидел лошадей на фоне побагровевшего восхода узкой полоски чистого неба, открывшегося на мгновение, чтобы показать, что действительно наступило утро. Любвеобильный доктор горцевал вокруг покоренной кобылки, и его силуэт отливал каймой медного цвета. Серега несколько раз прицеливался стоя, но, боясь промахнуться, решил подойти еще ближе, но когда оставалось метров полста, и медный силуэт доктора уверенно повис на мушке, Сереге стало ужасно жалко убивать его. Он представил, как понуро опустит голову и подойдет к трупу жеребца, взглянет на его остекленевшие глаза и как будет отвязывать злосчастный рюкзак с драгметаллом, из-за которого и сложил на старости лет дурную голову несчастный жеребец. Серега оторвал глаз от прицела и с трудом убрал руку с цевья. Словно почуяв, что ему подарили жизнь, доктор лихо взбрыкнул ногами и помчался следом за кобылкой. Через минуту Серега жалел не жеребца, а себя, запинаясь в траве и задыхаясь на бегу в приступе кашля. Гонка продолжалась часа два, пока заморенные лошади не остановились у ярко-зеленого островка сочной травы и не стали жадно щипать ее, опустившись на колени. Такой травой на болоте обычно зарастают окна топий. Серега подошел к доктору, отвязал повод с седла и со всей силы ударил жеребца по теплым, дышащим ноздрям. «Ну вот», — удовлетворенно подумал он, обтирая о штаны вымазанную зеленой слюной руку. А ты кричал, стрельбу затеял. И тут же пригнул голову. Ему явственно вспомнился визг пули над головой, а в глазах возникло страшное звероватое лицо Сычева. Да в кого же он палил? Глава четвертая. «В кого же он палил?» — спрашивал себя Серега и чувствовал зудящий озноб между лопаток. «Лошади-то бежали в стороне?» Он вспомнил начало погони, представил, как и где находился он сам. Сычев, лошади. Получалось, что Серега и кони не могли быть на одной прямой, а лишь только в этом случае Сычев мог стрелять через Серегину голову. Мог. Ну, допустим, в запалке не сообразил, что можно угодить в Серегу. Вот и палил. Но лошади уходили много правее Сереги. Значит, он по мне шпарил. Теперь, спустя 18 часов, Сереге вдруг стало жутко. Он остановил доктора и осмотрелся. Сереге начинало казаться, что Сычев спрятался где-то близко. Высматривает, караулит. Ждет, когда Серега подъедет ближе, чтобы наверняка... О, что это там? За гривкой с карликовой сосной. Не, показалось. А мишень я подходящая, не промажешь. Кони шагом идут. Вот сволочь. Не зря он за мной сёк постоянно. И вчера у костра ружье чистил, готовился. И, внимательно разглядывая все вокруг, Серега заметил, что кое-где по бурой поверхности болота вспыхивают зеленые островки с линзами желтоватой воды, и понял — окна. Булькнешь — и с концом. От мысли, что он всю ночь бегал между этими окнами и только чудом не заскочил в трясину, озноб от лопаток разлился по спине, и Серега ощутил, что стал весь пупырчатым, как щипанный гусь. И еще от одной мысли ему сделалось не по себе. Болото ни конца, ни края. Куда ехать? Однако доктор, опустив тяжелую голову, уверенно шел вперед. И Серега успокоился. Доктор хорошо ходил своим старым следом. Сникшая от любовной сытости сычевская кобылка понура ступала следом, срывая на ходу жадными губами жесткую болотную траву. Серега беспрестанно крутил головой, и его все сильнее охватывали мысли о коварстве Сычева. Теперь он был уверен, этот рябой тип неожиданно согласился ехать с ним, потому что узнал, Серега повезет драгметалл. И тогда Сычев и решился на грабеж. Серега стал вспоминать, как Сычев вел себя, что говорил и о чем спрашивал, как злорадно хохотал и какая все-таки у него уголовная морда. «Ага», — догадался Серега, — «вот почему-то спрашивал, есть ли дети, да где жена. Свое разбойничье благородство показывал. Ух, и хитрый сволочуга, а я дурак, ну и дурак! И сколько везем, спрашивал». И про народ всякий говорил. Тут всему кобылка помешала. Приспичило ей гуляться. Получилось, золото само убежало. Ну и я с ним. Вот и стал он палить вслед. А что, удобный случай. Кони сбегают с золотом, я ухожу за ними, и никто больше не возвращается. Пропали. В болоте утонули. Найди, попробуй. Так... Гонка, выходит, все планы его перевернула. Так-то, наверное, хотел ночью придушить. А теперь фигу тебе, Сычев. От того, что остался жив, не утонул в болоте, поймал доктора с рюкзаком, и от того, что дождь перестал, и вроде бы небо стало разреживаться, Серега почувствовал себя гораздо лучше, увереннее, чем ночью, когда бегал по болоту. Он уже прикидывал, как сообщить в милицию про Сычева, когда прибудет в поселок и сдаст золото. А может, сам поймает его здесь, пока тот далеко не ушел. А то смоется. Ищи его по всей стране. Связать и поперек седла. Так и в поселок заявиться. Болото помаленьку суживалось. Серега по неуловимым приметам начинал узнавать места, где бежал вчера. От хороших мыслей даже есть захотелось. Но рюкзак с продуктами остался у Сычева. Там, на обеденном привале. А еще у него осталась Серегина полевая сумка. Там деньги, секретные карты, револьвер. Все разом возвратилось на свои места. Серега вновь почувствовал себя на прицеле у затаившегося в кустах Сычева. Нет, засада будет. Так просто он не уйдет. Теперь точно мне труба, подумал уныло Серега. Даже если и драгметалл спасу. Он слез с коня, взял его за повод и, осматриваясь с карабином наготове, двинулся к далекой лесной полосе на горизонте. День кончался. На смену дождю поднялась мошкара, забивающая дыхание, глаза, волосы. Доктор фыркал, прочищая ноздри от гнуса, резко вздрагивал всем телом и был совершенно безразличным и к Сереге, и к кобылке с ёкающей селезенкой. Отрешился от всего мира. Серега завел коней в лес, дрожащими, разъеденными, мошкарой руками крепко привязал их веревкой к дереву. Кони мотали головами, жмурили слезящиеся глаза, стряхивая с них серый налет гнуса. И звон удил слышен был на всю тайгу. Серега испуганно оглядывался и, поймав себя на этом, подумал, что не ему надо воровато и затравленно озираться, а Сычеву. Но тут получается все наоборот. И Серега все больше злился какой-то предрешенной злостью. Дрожь рук, как электроток, передавалась телу. Ожидание страшного, неприятного холодило и раздувало грудь. Он, кажется, впервые в жизни обнаружил, что у него есть сердце, и оно может колотиться не хуже кобылкиной селезенки. Серега пробовал взять себя в руки, но кроме того, что до боли в пальцах сжимал карабин, ничего не выходило. Мысли останавливались на пустяках, мелочах. Вместо того, чтобы досконально обдумать, как действовать в столь жуткой ситуации, Серега то навязчиво думал о подпухшем от укуса мошки глазе, то вдруг привязалась к нему ария Мефистофеля «Люди гибнут за металл». Ему хотелось прыгать, как дьяволу, и махать несуществующим плащом. Оставив коней, Серега стал осторожно подкрадываться к месту вчерашнего ночлега. Примерно через час должна была наступить темнота, и он торопился. Он опасался ночи. Если произойдет страшное, то обязательно ночью, казалось ему. Около потухшего кострища Сычева не было. С минуту, прежде чем выйти на поляну, Серега наблюдал, присев за сосной. Мирно все как-то. Добродушно расхохоталась сорока, привлеченная человеческим появлением. И тишина вовсе не зловещая, а обыкновенная. Серега высунулся из-за укрытия, сделал несколько прыжков к кострищу и замер. Сумки не было. Валялся скомканный пустой рюкзак, банки с тушенкой и сгущенкой, чай, сухари в мешочке, а чуть дальше сычевская бердана с разбитым вдребезги ложем. И все. Серега дважды перерыл брошенный рюкзак, распинал банки торопливо, осмотрел поляну и даже деревья на опушке. Сумки не было. То, что предполагал Серега, стало ясным. Ушел, гадина. Серега чуть не плача метался по поляне. Ружье со злости, что промазал, расшиб и сбежал. Ну, черт с ними, с деньгами. 6000 всегда можно отдать мужикам. А вот карты и Жоринский револьвер... Тут хана и мне, и Жорину. Серега остановился, долго стоял, словно над могилой друга, потом махнул рукой. будь что будет. Развернулся и пошел за конями. Доктор и кобылка выщипали всю траву вокруг, насколько хватало веревки, и теперь отталкивали друг друга от осиновой ветки. Кобылица возмущенно ржала и пыталась ударить копытами недавнего любовника. До глубокой ночи Серега, завернувшись в брезентовый тент, сидел около костра. Без аппетита, хоть и бурчало в животе, съел банку сгущенного молока и уже было задремал, но вдруг решительно встал, скомкал брезент, прихватил карабин и отошел на опушку в противоположную сторону от привязанных лошадей. Вдруг придет ночью и задавит сонного, поразмыслил он. Выбрал место за колодиной, опять закутался в тент и уже в забытьи тяжелого, гнетущего сна вяло вспомнил, что не расседлал лошадей и не снял рюкзак с драгметаллом. Глава пятая. Проснулся Серега от громкого голоса Сычева. «Ишь, как изголодались-то!» — услышал Серега. «А узлов напутал, узлов-то, и не развяжешь сразу, тьфу, чтоб тебя самого так запутали!» Серега выглянул из брезентовой норы, Сычев отвязывал доктор, а тот ласково бодал его широким лбом в плечо. «За драгметаллом пришел гад!» — пронеслось в Серегиной голове, и его охватил ужас. Сейчас должно было случиться то страшное, чего боялся Серега. Карабин никак не вытаскивался. Ствол выскальзывал из рук. Все происходило как во сне. Сколько ни старайся, а все равно что-нибудь не так. Ноги не бегут. Ружье, если и стреляет, то пуля не летит. А враг так и остается неуязвимым. Наконец Серега вытянул из брезента карабин. Ствол положил на колодину. Осталось опустить ладонь на затвор, и... Серега замер, затвора на месте не было. Спина в мгновение взялась холодным потом, а Сычев по-прежнему хлопотал около коней, бормотал, где это так себе нос-то разуделал, а? Он осторожно тронул запекшуюся кровь на мягком носу доктора. «А, ничего, парень». «До следующей свадьбы заживет!» Серега, тяжело дыша, прислушался. Тон и поведение Сычева путали его. А чего это он так спокоен и даже радуется? На боку у Сычева висела Серегина полевая сумка. Дождевик валялся у костра. Коновод вытащил из кармана флакончик, намочил чем-то конец тряпочки и приложил к носу доктора. Тот забеспокоился, фыркнул, но Сычев успокоил. «Терпи, а то за день тебе гнус до мяса рану-то раздерет. Отгниет насяк-то!» «Это, наверное, я ему нос разбил», — вспомнил Серега, продолжая наблюдать за Сычевым. Карабин он положил рядом, забыв про затвор, а коновод отвязал коня, расседлал, снял узду и толкнул его в бок. «Ну, кормись давай, пузатый!» — сказал он и начал отвязывать свою кобылку. Серега в недоумении глядел то на доктора, то на копошащегося над узлами Сычева, и вдруг до его сознания стала доходить страшная догадка. Сычев и не собирался ничего похищать, тем более кого-нибудь убивать. Это Серега сам напридумывал кучу всякой дряни про человека, который оказался куда честнее его мыслей.